встряска этой обиды отрезвили его. Он внимательно осмотрелся вокруг, не понимая, где же он все же находится. Увидел тугие картонные коробки, приваленные к стене. Зелено-красные надписи на них были по-немецки. Он хотел прочесть, но ничего у него не получилось. Забыл немецкий. «Черт с ним», — подумал он. «Пиво, наверное. Бир, пиво». «Noch einmal ein Bier, bitte», — влетела в сознание веселая фразочка. «Да, конечно, только пиво тебе и не достает». Он понял, что сидит на такой же коробке с пивом, поднялся, почувствовав силу в ногах, и, слезно вскинув глаза к небу, взмолился рыдающим шепотом. «Господи, прости! Помоги, Господи! Да будет воля Твоя, не моя! Дай силы, Господи, уйти отсюда! Волю Твою исполню, дай только силы!» Был еще светлый день. В теплой глубине розовеющего неба летали стрижи и ласточки. Черные царапины испещрили небо так высоко, что казалось, будто птицы там парили на кручах, купаясь в потоках воздуха, будто кривые их острые крылья замерли, распластавшись, а визгливые голоса умолкли. Так далеко в небо улетали стремительно эти птицы, обещая хорошую погоду и солнце. Глухая железная стена, окрашенная в серый с просенью тусклый свет, замыкала со всех сторон хозяйственный двор, где очутился бедный Темляков. Стена казалась броней, толстые листы железа были грубо сварены автогеном, а поверху протянулась на железных распорах колючая проволока в два ряда. Огромная старая бочка пузатилась возле этой мрачной стены, и Темляков, стряхнув с себя обиды и печаль, примерился к ней, подумав, что сумел бы, наверное, подтянуться на руках и перемахнуть через стену, если бы не ржавая проволока с колючками. В узком конце железокаменного двора он увидел во тьме глухие ворота на замке. В левом створе этих ворот была вырезана маленькая калитка, посаженная на петли и тоже запертая на замок. Сквозь корявые щели напористо пробивался солнечный свет, будто кромки разрезанного автогеном железа все еще были раскалены до бела газовым огнем. Замкнутый в узком и темном пространстве двора, Темляков подошел к воротам и со злостью подергал тяжелый, громыхнувший железом замок. Чертыкаясь, он без всякой надежды дернул замок и на калитке. Душка выскочила из гнезда, замок ощерился и скособочился на скобах. Темляков вздрогнул от неожиданности. Но вместо того, чтобы открыть железную дверь калитки и выйти, он отпрянул. Точно какая-то сила опасливо отшатнула его, толкнув в грудь. Невольно это движение удивило его самого, но он тут же нашел оправдание, подумав, что если бы он по-воровски сбежал сейчас отсюда, то всякий был бы вправе заподозрить его в побеге, а значит, и в скрытом преступлении. Черт знает, что могли бы подумать о нем. Иначе зачем ему совершать побег? Вины за собой он никакой не знал, и ему нет нужды тайно уходить отсюда. Этого еще не хватало — бежать. Душа его протестовала против бегства, и он не посмел самовольничать. Догонят, остановят, поведут, — лихорадочно думал он, представляя себе унизительное шествие с заломленными руками и свое полное бессилие. Нет, зачем же? Надо вернуться через нормальную дверь и потребовать, в конце концов, прекратить издевательство. Тем более, что тут мои вещи, мой чемодан. Какого черта? — думал он, все больше распаляясь. С чего это я вдруг побегу? Он так и поступил. Вставил дужку замка на место, прижал ее покрепче, укрепил в скобах, чтобы она не открылась случайно и чтобы никто не подумал, что он хотел уйти отсюда. Вернулся к коробкам с немецким пивом. Увидел ребристую дверь светлого дерева, покрытую олифой, через которую его вывели сюда молотчики с голубыми лацканами, и решительно рванул за ручку. Что-то больно щелкнуло у него в запястье. Так силен и зол был рывок. Но дверь, к удивлению, не поддалась ни на йоту. Она была плотно, туго, без малейшего люфта, намертво заперта. Замкнутое пространство, пленником которого он оказался, надвинулось на него бурым цветом, разверзло свою пасть. Слабость разлилась по телу. Пот скользкими пальцами удушливо обхватил горло. Панический ужас готов был вырваться криком из пересохшей глотки. Ему вдруг почудилось даже, будто он попал в отсек зловеще серой подводной лодки, которая вот-вот начнет погружаться, увлекая его в глубины темной материи. Он, шатаясь, побежал к калитке, лишь бы успеть, рванул трясущимися пальцами замок, вытащил освобожденную душку из железных скоб, раскровенив палец, и открыл тяжелую холодную дверь, которая тоскливо взвыла в ржавых петлях. Закрыть ее за собой у него же не было сил. Он даже замок бросил на асфальт и с колотящимся сердцем, не оглядываясь, пошел по черному, как гуталин, свежему полотну асфальта, от которого еще пахло гудроном. Белые следы пыли, четко отпечатавший рисунок протектора автомобильной покрышки, оттеняли асфальтовую тьму новой шершавой дороги. Темляков загнанно шел между этими следами, все дальше отдаляясь от страшной калитки, и уже почувствовал себя вне опасности, подбадривая себя руганью. Ах, негодяи, наглецы, заперли, надо ж такое придумать. А если бы сердце, если бы черт бы их драл? Я это дело так не оставлю, нет, окопались тут. И вдруг впереди, за поворотом черной ленты, за пушистыми сосенками открылся перед ним забор из ромбических бетонных плит, проходная будка обочь дороги и ажурные створы ворот, перегородившие ему путь. Ноги его подкосились, тоска охватила душу. Он понял, увидев вдалеке человека в синей униформе и фуражке, что через этот барьер ему уже не перепрыгнуть и не обойти стороной, и что сейчас, еще минуту, через несколько десятков шагов, его остановит суровый страж, пригласит в свою зеленую будку, наберет нужный номер телефона, и за ним придут ухмыляющиеся мальчики. — Да что это? — вскричала взбунтовавшаяся душа. — Не смеют они! Что за насилие такое? За какие провинности? Господи, я не хочу! Мне опостылила такая жизнь! Не хочу! Но бунт развеялся, так и не придав Темлякову сил и уверенности. Виноватая улыбка выползла на лицо. До ворот оставалось шагов 20, не больше. Охранник с зелеными петличками на гимнастерке, немолодой служака в охры, вперил в него внимательный взгляд, выйдя на середину черной дороги. Темляков, не замедляя шага, обреченно шел прямо на него, не представляя себе, что сейчас будет, отдавшись на волю провидения. — Приветствую, приветствую! — озабоченно сказал он синей фуражке с зеленым околышем, с удивлением услышав уверенный свой голос, когда до фуражки оставалось всего лишь 5 или 6 шагов. Сказал и с трудом поверил своим глазам. Охранник поднес к козырьку фуражки плотно сжатую пятерню, отдавая ему честь, и безликий, настороженно внимательный, провожал Темлякова глазами, пока тот проходил под навесом будки. Сам же Темляков не чуял ног под собой. На охранника он уже не смотрел, ему не хватало духу, и, очутившись за проходной, он долго еще шел в ожидании окрика, с трудом перебарывая в себе мерзкий страх беглеца, вырвавшегося на волю. Новый асфальт за забором обрывался, дорога рваной дерюгой расстелилась перед ним, грозя глубокими дырами и вспученными кочками, будто из-под нее лезла на свет Божий всякая подземная нечисть, толоконной своей башкой, приподнимая и круша старое ее покрытие. Запыленные кусты бузины и лещины, хилые елочки, отравленные придорожными газами, вскоре остались позади. По обочинам поднялись, словно откопанные из тысячелетнего небытия, землисто-серые строения, обесцвеченные грязью и пылью, низкие и глухие, похожие то ли на пагаузы, то ли на саманные дома, а то и вовсе на отжившие свой век сараи, будки, складские сооружения и прочий хлам, сброшенный тут за ненадобностью, сваленный кое-как, и гниющий тут, тлеющий, гадящий копотью дыма и зловонно-кислого пара. Какие-то потерянные души ходили тенями тут и там, что-то разыскивая, роясь на свалке, появлялись из-за угла, и серые, прокопченные, опасливо прятались, чтобы снова появиться и снова исчезнуть. Ухабистая дорога, утратившая всякие признаки асфальта, кроме каменных надолбов, которые опасными плешами обозначали былое покрытие, дорога эта расползлась, подперла пылевым своим половодьем покосившиеся заборы, ворота и калитки, проходные будки и грязные стены несчастных зданий, брошенных на произвол властей, и неказистая, не похожая уже ни на что, выползла вдруг на асфальтированную городскую улицу, застроенную жилыми домами, словно бросилась в ноги старшей своей городской сестре, прося у нее защиты и помощи. Но городская улица, тоже заморашка и калека, была все-таки не такая уж непутевая, как эта измызганная дорога, раздавленная, избитая колесами и проклятая всеми грязная потаскушка. Она спесиво отвернулась от деревенской сестрицы, отряхнула испачканные в ее грязи каменные телеса и тут же забыла о ней. А вместе с ней забыла о дороге и Темляков. Он потоптался, стряхивая с ботинок мучнистую пыль, и со вздохом облегчения пошел по тротуару, наконец-то почувствовав себя вне опасности. Панельные пятиэтажки, эти разменные монеты Отечества, везде одинаково плоские, дешевые и убогие, семиэтажные башни грязно-белесого цвета с черными швами бетонных блоков, все эти облезлые, лысые и беззубые старики чередой захромали вдоль по обочинам улицы. Но наполненные живыми людьми, они вдруг так растрогали, разволновали Темлякова, попавшего в привычную нищету городского подместья, что он прослезился, не стыдясь и не пряча жиденьких слез. Всюду были люди. Он слышал их голоса, шаркающие шаги, видел цвет глаз, ловил усталые взгляды и был счастлив, что он опять среди них. Лица людей казались ему красивыми в своей печали. Улыбки вечерних глаз, затуманенные тенями усталости, мнились ему божественными. Болезненная бледность, какая отличает жителей бетонных домов с линолеумными полами, представлялась ему отличительной чертой благородства этих людей. Он был влюблен в милых людей, заполнивших тротуары. Ему даже было приятно вдохнуть пыльное облако бензинового перегара от проехавшего грузовика, обдавшего его зловонием. Он вглядывался в озабоченные лица женщин, пытаясь поймать ответный взгляд и уловить в нем искорку, золотистую пылинку доброй отзывчивости. Но когда ему удавалось это, он видел лишь равнодушную усталость во взгляде и унынии. Темляков не хотел верить в это. Ему, счастливому в своей вселенской любви, чудилось. Ему хотелось думать, что то была усталость роженицы, разрешившейся младенцем, или усталость после долгого дня, промелькнувшего на работе, что мнимая эта усталость спадет с лица. Лишь только женщины доберутся до своих квартирок, в которых их встретят дети и любимые мужья, и поцелуями просветлят милые лица жен, вернув им бодрость и радость жизни. Не надо хмуриться, словно бы говорил он уставшим людям. Жизнь все равно одна, другой не будет. Задумайтесь, пожалуйста, не губите себя унынием. Уверяю вас, оно бесплодно и может родить только зло. Вы качаете колыбель, в которой растет зло. Вы сами вскормили его своим унынием. Зачем? Неужели вы разучились радоваться доброму взгляду или зеленой траве, усыпанной колокольчиками? Никогда не поверю. Знайте, пожалуйста, завтра для вас наступит самый счастливый день. Он ваш. Живите им, предвкушая счастье, и дни ваши украсятся цветами. Это же так просто. Верьте мне, я знаю слово. Но никто не слышал его. Он страдал от того, что его не слышат, чувствуя свою вину перед людьми, до которых так и не мог докричаться. Между тем он, бесцельно, как праздно гуляющий, шел по безликой улице, пересекая переулки, заглядывая с блуждающей улыбкой в кривую и горбатую их непрочность, вглядываясь в нищенское оскудение серых, толпящихся, жмущихся друг к дружке оштукатуренных инвалидов и ветеранов, коллег, вросших в землю и асфальт. Странные воспоминания томили его грудь, будто он видел сон. Так похожи были эти переулки и домики в них на старые московские, которых уже нет, но которые когда-то светились чистыми красками и строгими линиями ухоженных фасадов, травянистой зеленью крыш, ажурным литьем чугунных решеток и наивностью лепных украшений. Переулки, мимо которых он проходил, пересекал их, ловя на себе взгляды страдальчески сморщенных, измученных долготерпением, но все еще глазастых фасадов, переулки эти с немым укором в очах вставали перед ним несчастными бродягами, истрепавшими не только одежды, но и души на дорогах кровавого и безумного времени, выпавшего на их долю. Порой Темлякову чудилось, что не он шел по улице, пересекая переулки, а сами переулки выходили ему навстречу, жалуясь каждый своим особенным голосочком, плачась ему на горькую судьбину и гонение, взывая о помощи и прося в нищенском унижении хоть самой малости на поддержание одряхлевших сил. «Ах, вы мои милые! Что же я могу?» — в слезной горечи с улыбкой откликался он на их жалобы. «Нужны деньги! Нужно много денег! Несметное богатство нужно России! Где же я возьму? У меня нет! Мы разучились делать деньги и богатство! А когда-то хорошо знали, как это делать, да? Теперь мы презираем и ненавидим богатых. Нас приучили бросать в них камни и пускать им кровь. Мы думаем в простоте душевной, что кровь у них черного цвета, ее не жалко. Нам ничего не жалко. Мы знать не хотим, что только богатство может спасти и вас, мои милые переулки, и погубленные реки, и воздух, задымленный ядовитыми выбросами. Нет денег. А раз нет денег, нет мастеров. Нет великих мастеров. Что же можно сделать без них? Этого никто не знает, хотя каждый видит, в какой хаос можно превратить нашу жизнь без денег и без мастеров. Видят, но знать не хотят. Пустому человеку легче жить в бедности. Он ленив, он не испытывает нужды в красоте. а потому у него и нет потребности в богатстве. Он убил красоту, чтобы она не мешала ему жить в нищете. Он разрушил храмы. Чего же вы-то хотите, сирые мои? Ничем я вам не могу помочь. Ничем. Деньги, правда, были у Темлякова. Он знал, что в бумажнике лежит рублей 50. Он хорошо помнил, что там был облапанный грязный червонец с надорванным краешком, о котором он еще подумал, что терпеть не может таких затертых вхождений по рукам денег, и несколько рублей, один из которых хрустел, словно только что вылетел из гознаковской машины. Это он хорошо помнил. Нащупал рукой внутренний карман, убедился, что бумажник там, и уверенно толкнул дверь продовольственного магазина. Магазин неожиданно появился перед ним на перекрестке улицы с переулком. Пыльные стекла его пустых витрин крыльями распахнулись по угловому фасаду старого дома, а дверь была посредине, коричневое тельце, раскинувшее стеклянные крылья с перепонками коричневых переплетов. Торговля уже заканчивалась. Стрелки часов приближались к 8, и магазин был пуст. Мужские одышливые голоса доносились из подсобки, их перекрикивал высокий женский. Громко и дробно звенели пустые бутылки в металлических сетках, ящиках, видимо, их грузили в кузов автомашины. Пахло тухлинкой. Левое крыло магазина, выходившее витринами в переулок, было наглухо отгорожено фанерой, густо окрашенной под слоновую кость. Замызганная жирной грязью дверь в этой стенке была заперта на замок. Тут, конечно, располагался винный отдел, и торговля там давно закончилась. Темляков прошел по пустому зальцу магазина вдоль уныло-голых прилавков, за стенками которых улыбались толстощекие малыши на коробках с детской смесью. На полках стояли зеленые ряды бутылок, но Темляков, измученный жаждой, напрасно подумал, что это минеральная вода или какой-нибудь лимонад. Это был уксус яблочный, обманувший его яркой наклейкой. Он даже чертыхнулся с досадой и увидел под стеклом толстые трубчатые кости. Страшные в своем первородстве, огромные маслаки блестели голубоватыми, словно облитыми эмалью полушариями. Белые жилы бахромились вокруг этих залупившихся маслов, а по длине костей темнели тонкие полоски и нити тщательно соскобленного мяса. Кости, сложенные на подносе аккуратно и даже любовно в виде колодезного сруба, являли собой зрелище необычное, пугающее грубой противоестественностью. По костям ползали мухи, а под костями валялся ярлычок ценника, который заставил Темлякова нервно передернуть носом, уловившим душноватый запах несвежего товара. Кость пищевая, 1 РБ КГ. Вот тут-то он и вскрикнул, увидев перекрещенные маслы, пиратский знак смерти стоимостью в 1 рубль за килограмм. Закричал на весь магазин, чтобы как-то сбить свое возмущение, привести в порядок тот нервный тик, который случился вдруг с его чутким, как у покойного отца, носом. «Эй, хозяюшка! Кто-нибудь есть живой? На минуточку!» И застучал ладонью по грязной фанерной крышке пустой витрины. Из тьмы дверного проема, ведущего в подсобку, где бренчали пустые бутылки, выкатилась вполне живая и миловидная женщина лет 40. «Магазин закрыт!» — весело крикнула она. «Чего вам? Закрыт магазин! Уже без 10!» «Но ведь без 10!» — сдерживая себя вежливо, возразил ей Темляков и с неожиданной для себя бесцеремонностью навалился грудью на витрину, растопырил локти и приблизился к продавщице, головка которой с первого взгляда понравилась ему вдруг. «Мне бы, знаете, мне бы это», — понизив голос, сказал он огорошенный, — «жажда мучит». А она ему, как старому другу, ответила тоже приглушенным голосом. — Ничего не осталось. — Да нет, я же не о том. Мне... Но ничего нет, честно. Все разобрали. — Чего-то мне ваше лицо знакомо, — добавила она, вглядываясь в Темлякова. — И мне тоже, — признался он, — даже очень. — Мы у Синицыных не встречались? — Нет, у Синицыных не могли. Я не знаю Синицына. — Где же я вас видела-то? — Может, по телевизору? Лицо ее осенилось тенью воспоминаний. Озорство и веселость, с какими она выбежала в зал, убрались, сменившись застенчивым удивлением. Она словно бы наконец-то узнала его и смутилась, посматривая с мягкой, той ленивой податливостью во взгляде, которая всегда так нравилась Темлякову в женщинах. Глаза у нее были особенные, то есть ничего выдающегося не было в серых ее глазах, а вот в заячьей раскиданности их было что-то необычное. Глаза смотрели из продолговатых, отшлифованных природой впадин над высокими скулами, и широко расставленные казались косящими, с неустановившимися еще, как у младенца, взглядом. «Сейчас», — пообещала милая зайчика, как подумала о ней Темляков, и добавила, вильнув глазами, «может, чего найдется». «Подождите», — попросил Темляков. От него, конечно, пахло винными парами, и запах этот, видимо, направлял ее мысли в привычное русло. «Мне ничего не надо. Я хотел воды минеральной или фруктовой. Все равно». «Этого точно нет. К сожалению», — сказала она. «А курдамир?» «Нет, милая, спасибо. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь», — опять попросил ее Темляков. «Если бы вы знали, как одиноко на душе и усталость страшная. Как вас зовут?» «Кристина», — быстро ответила она и покраснела, словно устыдилась, что назвалась по девичье просто Кристиной. «Меня Василий. Я тут случайный гость. Вы меня не могли, к сожалению, видеть, и я вас тоже. Жалко, конечно. Но что поделаешь, такая вот безжалостная штука — жизнь. У вас редкое имя. Бабушка, Полька, тоже звали Кристиной. Так что же, Кристина, как же вы тут живете? Одни кости да уксус. Ничего нет? А чего вам надо-то? Не костей уж, конечно. А что, кости-то берут? Для собак, наверное. Берут. А чего ж? Почему для собак? Мозговая? Самый сладкий мозг в этих костях, наваристый. Разрубит и варит. Вы меня не поняли, наверное. Я вам могу бутылку вина. Курдамир называется, портвейн. 18 градусов. Хотите? — тихо спросила она. Не хочу, спасибо большое. Я и так уж сегодня распустился пышным цветом, так сказать. Бог с ним, с этим курдамиром. Мозг горячий, костный, отличная, конечно, штука. На горячий черный сухарик, как меня учили, и под рюмочку водки. Водки нет, все разобрали. Была 12 ящиков, и ничего не осталось, — живо откликнулась Кристина. Не жалко, но нету. Темляков понял, что живая и добрая эта женщина привыкла уже к пустым прилавкам, к костям и уксусу, считает такое положение вполне естественным, будто главная забота жителей города только в том и состоит, чтобы отовариться вином или водкой. Казалось, будто ей даже нравится такая жизнь, азартная, как игра, и задорная со своими тайнами, опасностями и риском. — Ах, Кристина, Кристина! — сказал он со вздохом. — Добрая вы душа! — Кому как! Качнув головой, сказала она, и взгляд ее диковато поплыл, смутив его очень.